Арина Теплова. Мама в подарок. Я сирота, рабыня в придорожном трактире. Злой хозяин заставляет меня работать с утра до ночи и не брезгает пускать в ход кулаки. Накануне Рождества я загадала желание обрести дом и семью, которых у меня никогда не было. Вскоре на пороге трактира появляется путник, могущественный и жестокий герцог Филипп де Моранси. Он выкупает меня за бешеные деньги. Его единственный сын пожелал получить в подарок новую маму. И я должна исполнить ее роль. Сказочная история о любви, добре и о том, как поймать счастье за хвост. По мотивам сказки о красавице и чудовище. Глава первая. Once upon a time. Давным-давно в одной далекой стране. Вы когда-нибудь загадывали желание на Рождество? Вот и я загадала. Пламенно, горячо, всей душой. Обрести свой дом и семью. Любящую семью, которой у меня никогда не было. Так устала жить в услужении у чужих людей. С 9 лет меня продавали как скотину. С того времени, как монахини приюта святого Ноэля выгнали меня из аббатства, посчитав достаточно взрослой. Сначала меня купил местный мельник, но работа у него была так тяжела, что я едва не отдала Богу душу. Потом долгое время работала в пекарне у булочника. Затем, когда он умер, меня продали трактирщику. Злому, жестокосердечному толстяку, который не брезговал оплюхами по любому поводу и без. Так я дожила до сего холодного дня, до своих 17 лет. Бесправная рабыня, которая не имела права голоса и собственных желаний. Я даже не могла покинуть этот захудалый городишко под названием Жеранди. «Эй, Дарёна!» — раздался грубый голос у моего уха, и жесткая рука больно толкнула в плечо. «Уснула, что ли? Подай сидр вот за тот столик!» Я мотнула головой, оторвавшись от созерцания порхающих снежинок за грязным окном. Давно в нашей местности не шел снег зимой. И это было так сказочно завораживающе, но пришлось обернуться и услужливо сказать прошедшему мимо полному трактирщику. «Иду, хозяин!» Не ответить было опасно. Этот злой верзила вполне мог отвесить болезненную оплеуху. А у меня только зажила губа после последнего раза, когда он ударил меня кулаком в порыве гнева. 2 недели назад я нечаянно разбила его любимую хрустальную шкатулку, убираясь в гостиной, оттого получила по полной.